Гувернантка Гертруда или торжествующая добродетель. Краткое изложение предыдущих глав. Предыдущих глав нет. На западном побережье Шотландии бушевал шторм. Эта подробность, впрочем, не имеет никакого отношения к настоящей повести, ибо то, о чем мы собираемся рассказать, совсем не происходило на западном побережье Шотландии. Для большей точности добавим, однако, что погода была такая же отвратительная и на восточном побережье Ирландии. Наша повесть разыгрывается в Южной Англии, а именно в городе, называемом Кнотасентинум Тауэрс, произносится Ношем Тос, где и была расположена резиденция лорда Кнотасента, произносится, как если бы было написано «нож». Кстати, читая эти имена, нет решительно никакой надобности произносить их. Ношем Тос был типичный английский особняк. Главная часть дома из уютного красного кирпича была построена в стиле эпохи королевы Елизаветы, тогда как более старая часть всего жилища, которым лорд Нош страшно гордился, выдавала своими очертаниями крепость, построенную норманами и расширенную впоследствии тюрьмой и детским приютом. От дома расходились во все стороны великолепные парки и леса с дубами и ясенями глубокой древности, между тем, как ближе к дому росли герани, малиновые кусты, посаженные еще крестоносцами. Вокруг прекрасного старого особняка не прекращалось щебетание зябликов, воркование куропаток и ясные мелодичные звуки грачей, а по лужайкам бегали лани, антилопы и другие четвероногие, до такой степени прирученные, что они могли бы даже есть с солнечных часов. Одним словом, поместье было настоящим зоологическим садом. К дому от парка вела красивая широкая аллея, проложенная еще Генрихом VII. Лорд Нош стоял в своей библиотеке. Несмотря на то, что он был старый дипломат и государственный деятель, его суровое аристократическое лицо было перекошено от ярости. «Мой дорогой», — сказал он, обращаясь к сыну, — «вы женитесь на этой девушке, или я лишу вас наследства? Вы больше не будете называться моим сыном». Молодой лорд Рональд, гордо выпрямившись, стоял перед отцом и вызывающе смотрел на него. «Я принимаю ваш вызов», — ответил он. «Отныне вы мне больше не отец. Я найду себе другого. Но я женюсь только на женщине, которую я буду любить. А эта девушка, которой ни вы, ни я никогда не видели». «Глупец!» — воскликнул старый лорд. «Неужели вы готовы пренебречь нашими поместьями и славным именем, которому уже тысячи лет? Эта девушка, как мне рассказывали, прекрасна. Ее тетка не имеет ничего против брака. Они французы. Да, во Франции понимают толк в таких вещах. Но ваш довод...» «Я никогда не привожу доводов», — прервал его лорд. «Слушайте, Рональд, я даю вам один месяц на размышление. В течение этого срока вы можете оставаться здесь. Если к концу месяца вы откажетесь исполнить мое приказание, я не оставлю вам ни гроша». Лорд Рональд ничего не ответил. Быстро выбежав из комнаты, он вскочил на коня и бешеным галопом помчался прямо перед собой. Когда дверь от библиотеки захлопнулась за молодым лордом, старик грузно опустился на стул. Выражение его лица совершенно изменилось. Теперь оно принадлежало отнюдь не высокомерному лорду, а скорее загнанному преступнику. «Он должен жениться на этой девушке», — пробормотал он. «Вскоре она все узнает. Тючемову удалось бежать из Сибири. Он знает и все расскажет. все золотые копи перейдут к ней вместе с поместьем и со всем другим имуществом, и тогда я... Впрочем, довольным. Старый лорд встал, подошел к буфету, осушил полный ковш джина с английской горькой и снова стал прежним благовоспитанным английским джентльменом. Как раз в этот момент высокая двуколка, которую правил один из грумов лорда Ноша, выехала на широкую аллею Ношем Тоза. Рядом с грумом сидела молодая девушка, почти еще ребенок, и ростом много меньше грума. Плоская шляпа блином, над которой развивались черные элегантные перья, скрывала от глаз ее прелестное личико. Это была никто иная, впрочем, нужно ли это говорить, как гувернантка Гертруда, которая в этот день должна была приступить к исполнению своих обязанностей в замке Ношем Тоз. И в то же самое время, когда двуколка въехала на аллею с одного конца, с другого несся верхом ей навстречу высокий молодой человек, длинное благородное лицо которого говорило о высоком происхождении. Юноша сидел верхом на лошади, морда которой была много длиннее лица наездника. Кто же был этот высокий молодой человек, который все приближался и приближался к Гертруде с каждым поворотом колеса, то есть лошади? Кто, по-вашему, а? Кто бы это мог быть? Хотел бы я знать, догадался ли кто-нибудь из вас, что то был никто иной, как юный лорд Рональд. Судьбе угодно было, чтобы молодые люди встретились. Все ближе и ближе съезжались они, а потом еще ближе. И, наконец, они встретились на одно короткое мгновение. А когда они миновали уже друг друга, Гертруда подняла голову и посмотрела на молодого аристократа глазами, до такой степени похожими на глаза, что в этом не могло быть никакого сомнения. Не было ли это зародышем любви? Имейте терпение, и вы все узнаете. Прошу вас не портить хорошую историю. Сперва поговорим о Гертруде. Гертруда де Монморанси Макфигин не знала никогда ни отца, ни матери. Оба они умерли много лет тому назад, задолго до ее рождения. О своей матери девушка ничего не знала, разве только что она была француженка, на диво прекрасна, и что все ее предки и даже знакомые погибли во время революции. Но Гертруда, тем не менее, свято хранила в душе память о своих родителях. На груди своей девушка носила медальон, в котором красовался миниатюрный портрет ее матери, а на спине, изнутри, висел дагерротип с изображением ее отца. Портрет бабушки своей она носила в рукаве, несколько портретов своих кузин и кузенов прятала в башмаках, в то время как под... Впрочем, довольно. Хватит. Об отце своем Гертруда знала еще меньше. Это был английский джентльмен высокого происхождения. Он скитался много лет во многих странах. Вот все, что было ей известно. Единственное наследство, оставленное отцом Гертруде, заключалось в русской грамматике, самоучителе румынского языка, теодолите и увесистом руководстве по горному делу. С самого раннего детства Гертруда воспитывалась у своей тетки. Последняя постаралась обучить девушку всем символам христианской веры, но на всякий случай, ради большей уверенности, она обучила ее также магометанству. А когда Гертруде исполнилось 17 лет, ее тетка умерла от водобоязни. Обстоятельства, при которых произошла ее смерть, были весьма таинственны. Однажды к ней явился с визитом какой-то странный бородатый мужчина в русском костюме. После того, как он ушел, Гертруда нашла свою тетку в состоянии полной невменяемости. В скором времени старая женщина впала в безумие, от которого ей так и не удалось вылечиться. Чтобы избежать неприятных толков, ее болезнь назвали гидрофобией. И Гертруда таким образом была выброшена на волю стихий. Что ей было делать? Вот задача, которая встала во весь рост перед нею. И вот однажды, когда Гертруда сидела и горько размышляла над своей печальной судьбой, на глаза ей вдруг попалось следующее объявление. Требуется гувернантка, знающая в совершенстве французский, итальянский, русский и румынский языки, музыку и горное дело. Жалование 1 фунт 4 шиллинга и 4,5 пенса в год. Обращаться от 11:30 до 11:35 по адресу терраса Бельгравия, номер 41/6. Спросить графиню Нож. Гертруда от природы обладала даром быстрой сообразительности. Потратив всего лишь полчаса времени на это объявление, она была поражена странным совпадением требований, перечисленных в анонсе, и ее собственных познаний. В назначенный срок она была уже на террасе Бельгравия и предстала перед очами графини, которая поднялась ей навстречу и обошлась с ней так мило, что девушка сразу же почувствовала себя хорошо. «Вы в совершенстве знаете французский?» «И итальянский?» «О, си!» — откликнулась Гертруда. «И немецкий?» — спросила графиня, не скрывая своего восхищения. «О, я!» — воскликнула Гертруда. «И русский?» «Ого!» — прогудела Гертруда. «И румынский?» «Угу!» — ответила Гертруда. Пораженная исключительными познаниями девушки в новых языках, графиня пристально вгляделась в нее. «Где раньше видела она это лицо?» — спрашивала она себя. Графиня задумчиво провела по лбу и даже плюнула на пол, но ничего не помогло. Лицо девушки оставалось для нее загадкой. «Хорошо», — сказала она. «Я беру вас. Завтра утром вы поедете в Кнотасентинум Тауэрс», произносится ношем тос, «и начнете заниматься с детьми. Я должна еще сказать, что вам придется помогать моему мужу, лорду Нож, в его русской корреспонденции. У него крупные золотые прииски в Тшминске». «Тшминск? Почему это простое слово так гулко отдалось в ушах Гертруды? Почему? А потому, что это имя было написано рукой ее отца на заглавном листе в его книге по горному делу. Какая тайна скрывалась здесь?» На другой день Гертруда уже подъезжала к замку. Она сошла с двуколки, прошла через фалангу слуг, выстроившихся в полном облачении по 7 в ряд, и дала каждому из них по золотой монете. Таким образом Гертруда вступила в ношем тос. «Добро пожаловать», — сказала новой гувернантке графиня и помогла ей внести сундук наверх. Вскоре девушка спустилась вниз, и ее тотчас же проводили в библиотеку, где она была представлена лорду. Лишь только последний взглянул на лицо новой гувернантки, он заметно вздрогнул. Где видел он раньше эти черты? Где это было? На скачках или в театре? Или, может быть, в автобусе? Нет, нет, какое-то более далекое воспоминание всколыхнуло его мозг. Старый лорд быстро подошел к буфету, осушил 1,5 ковша бренди и снова стал безупречно английским джентльменом. Гертруда отправилась в детскую, чтобы познакомиться с 2 золотокудрыми ангелами, воспитание которых было отныне возложено на нее. А мы пока воспользуемся случаем и расскажем вам кое-что о лорде Ноше и его сыне. Лорд Нош был идеальным типом английского аристократа и государственного деятеля. Годы, проведенные им на дипломатической службе в Константинополе, в Петербурге и в городе Соленого озера, сообщили его натуре особую утонченность чувств и благородства, а долгое пребывание на Святой Елене и Сандвичевых островах сделало его совершенно невосприимчивым к каким-либо впечатлениям. В качестве казначея уездной милиции он имел возможность изучить суровую военную жизнь. А наследственное почетное звание «грума воскресных панталон» приводило его в непосредственное соприкосновение с королевским домом. У него было сильнейшее пристрастие ко всем видам спорта на вольном воздухе, и за это качество его фермеры очень его ценили. Старый лорд был завзятый спортсмен и особенно отличался в охоте за лисицами, собаками, свиньями, летучими мышами и в прочих забавах своего класса. В этом отношении лорд Рональд вполне пошел в отца. Уже с самого детства он стал подавать во всех видах спорта большие надежды. В университете он отличался в футболе и кеглях, а в Кембридже был первым по части рукоделия. Его имя шепотом произносилось после всебританского соревнования на ходулях, ибо эта победа, несомненно, обеспечивала ему место в парламенте. Итак, Гертруда обосновалась в Ношем-Тозе в роли гувернантки. Проходили дни, за ними недели. Обаятельная простота прелестной сиротки-гувернантки привлекала к себе все сердца. Ее две ученицы души не чаяли в ней, даже прислуга и та обожала ее. Главный садовник приносил букет восхитительнейших роз и ставил в ее комнату еще раньше, чем Гертруда вставала. Второй садовник приносил ей охапку самой свежей цветной капусты. Третий — пучок, последний в сезоне спаржи и так далее, вплоть до 10-го и 11-го садовника, которые приносили несколько сладковатых корешков и ворох душистого сена. Таким образом, в комнате девушки всегда были садовники. А вечером старый дворецкий, которого трогало одиночество Гертруды, тихо стучался к ней в дверь и приносил ей стаканчик виски с содой или пару питтсбургских сигар. Даже бессловесные создания и те, казалось, боготворили ее по-своему, немым образом. Молчаливые грачи садились к ней на плечо, и каждый никогда не лаявший пес ходил за ней по пятам. А молодой Рональд? Ах, лорд Рональд! Ну да, конечно, они познакомились. Они разговаривали друг с другом. «Какое скучное утро!» — сказала ему однажды Гертруда. «Какой ужасный день!» «Мерзость!» — коротко ответил Рональд. «Мерзость! Это чудесное слово!» Весь день звучало в ушах Гертруды. А после этого их можно было постоянно видеть вместе. Они весь день играли в теннис и в пинг-понг, а вечером, согласно строгому этикету замка, садились вместе с лордом и графиней играть в покер. Ставка четвертак. А еще позднее сидели на веранде и наблюдали за луной, которая металась, как сумасшедшая на горизонте. Прошло, конечно, очень немного времени, как Гертруда стала соображать, что лорд Рональд питает к ней более нежные чувства, чем пинг-понг. Временами, находясь в ее присутствии, особенно после сытного обеда, юноша впадал в глубокую меланхолию. Однажды ночью, когда Гертруда прошла в свою комнату и, прежде чем опустить голову на подушку, готовилась снять с себя одежду, проще говоря, раньше, чем лечь в постель, она широко распахнула окошко и узрела лицо лорда Рональда. Молодой аристократ сидел на терновом кусте под ее окном, и на бледном лице его поднятом к девушке, было написано выражение неизбывной муки. Меж тем, быстрой чередой, дни неслись один за другим. Жизнь в Ношентозе текла по раз заведенному порядку, свойственному каждому большому английскому дому. В 7 часов утра гонг возвещал о часе вставания. В 8 звуки рога сзывали к завтраку. В 8:30 раздавался свисток на молитву. В 1 час дня флаг взвивался наполовину, давая сигнал ко второму завтраку, а в 4 пушечный выстрел возвещал о послеобеденном чае. В 9 первый звонок служил сигналом для одевания, в 9:15 раздавался второй звонок в знак того, что одевание продолжается, в 9:30 в небо взвивалась ракета, давая знать, что обед готов. В 12:00 с обедом было покончено, а в 1:00 перезвон колоколов сзывал прислугу к вечерней молитве. Тем временем подходил к концу месячный срок, который старый лорд дал Рональду на размышление. Было уже 15 июля. Через день или два должно было наступить 17-е. Затем, почти сейчас же за этим, и 18-е. Случалось, что старый лорд встречался с юным Рональдом в замке, и тогда он напоминал суровым голосом: «Помните, сын мой, или вы согласитесь на мое требование, или я лишу вас наследства». А что думал старый лорд о Гертруде? Вот в этом и заключалась капля горечи в чаше счастья бедной гувернантки. По какой-то причине, которую она не могла разгадать, лорд определенно питал к ней антипатию. Однажды, когда девушка проходила мимо библиотеки, он запустил в нее сапогом. В другой раз, когда они сидели одни за завтраком, он хлестнул ее сосиской по лицу. В обязанности гувернантки входил также перевод всей русской корреспонденции, которую лорд получал из России. Напрасно Гертруда искала в ней ключ к тайне. Однажды лорду подали телеграмму на русском языке, и Гертруда вслух перевела ее по-английски. Тютчемов был у этой женщины. Она умерла. Услышав эти слова, лорд совершенно вышел из себя, и именно тогда он ударил Гертруду сосиской по лицу. Однажды, во время отсутствия лорда, который охотился на летучих мышей, Гертруда как-то разбирала его корреспонденцию и со свойственным женщинам очаровательным любопытством, которое берет верх даже над дурным обращением, рылась в его письмах. И вдруг она наткнулась на ключ к страшной тайне. Лорд Нош не был законным владельцем поместья Ношентоз. Законный владелец, дальний родственник лорда, умер в русской тюрьме, где он томился по проискам лорда Ноша, бывшего в то время английским послом в Тшминске. Дочь этого самого родственника и была владелицей Ношентоза. Наконец-то неуловимая фамильная тайна лежала перед глазами Гертруды. К сожалению, не было документа, по которому она могла бы узнать имя законного владельца. Как странно откликается женское сердце на вещи. Вы думаете, что Гертруда почувствовала презрение к старому лорду? Ничего подобного. Ее собственная горькая участь научила ее сочувствовать другим. Но тайна по-прежнему оставалась тайной. Почему лорд заметно вздрагивал каждый раз, когда он смотрел на Гертруду? Иногда он так вздрагивал, что подскакивал на целых 4 сантиметра, и это, конечно, не могло ни от кого укрыться. В таких случаях лорд спешил осушить ковш рома, разбавленного бутылкой виши, и снова становился тем же корректным английским джентльменом. Развязка наступила весьма скоро. Гертруда никогда в жизни не могла бы забыть об этом. Произошло это в тот вечер, когда в Ношем Тозе был назначен бал. Все окрестное население получило приглашение. Как бешено колотилось сердце Гертруды, и с каким волнением рылась она в своем скудном гардеробе, желая заслужить на балу одобрительный взгляд юного лорда Рональда. У нее почти не из чего было выбирать, но врожденный вкус, унаследованный от матери француженки, пришел ей на помощь. Она вплела одну только розу в свои волосы и смастерила себе такой чудесный костюм из старых газет и ломаного зонтика, что могла бы явиться в нем к любому двору. Вокруг талии она повязала простую тесемку, а с правого уха свисал кусок кружева, доставшийся ей от матери. Гертруда привлекла к себе все взоры. Носясь по залу под дивные звуки вальса, она казалась олицетворением прелестной девичьей невинности. Около полуночи бал в замке был в полном разгаре. Рональд и Гертруда стояли в кустах, окружавших замок, и глядели друг другу в глаза. «Гертруда», — шепнул молодой лорд, — «я люблю вас». Простые слова, но какой трепет вызвали они в душе девушки и в каждом лоскутке ее костюма. «Рональд!» — воскликнула она и кинулась ему на шею. Но в это мгновение перед ними выросла фигура старого лорда, залитое ярким светом луны. Его суровое лицо было искажено негодованием. «Вот как!» — сказал он, поворачиваясь к Рональду. «Вы, очевидно, уже сделали свой выбор!» «Да», — высокомерно ответил Рональд. «И вы предпочитаете жениться на этой нищенке, чем на той наследнице, которую я выбрал для вас!» Гертруда в изумлении переводила глаза с лорда на его сына. «Да», — ответил Рональд. «Да будет так», — сказал лорд и осушил ковш джина, который он неизменно носил при себе, после чего он снова обрел душевное равновесие. «В таком случае я лишаю вас наследства. Оставьте мой дом и никогда больше не возвращайтесь сюда». «Пойдемте, Гертруда», — нежным голосом произнес Рональд. «Бежим отсюда». Гертруда стояла и смотрела на мужчин. Роза выпала из ее волос. Обрывок кружев упал с ее уха, а тесемка, которая была повязана вокруг ее талии, развязалась. Газеты, составлявшие ее костюм, были скомканы до неузнаваемости. Несмотря на то, что девушка находилась в таком смятом и неудобочитаемом состоянии, она, тем не менее, превосходно владела собой. «Никогда!» — твердым голосом воскликнула она. «Никогда я не допущу до этого! Рональд, я не позволю приносить подобную жертву ради меня!» А потом, обратившись к старому лорду, она голосом, холодным как лед, сказала: «В моей душе, сэр, живет гордость, которая нисколько не уступит вашей. Девушка, которая носит имя Мечникова и Макфиген, ни от кого не станет принимать подачки». И с этими словами она взяла в руки медальон с портретом отца и прижала его к губам. Старый лорд так и привскочил, словно его подстрелили. «Как вы сказали? Мечников Макфиген?» — воскликнул он. «Боже мой! Это лицо! Этот портрет! Постойте!» Ну вот и все. Нужно ли рассказывать дальше? Вы, наверное, уже догадались. Гертруда и была наследницей и законной владелицей Ношем Тоза. Влюбленные упали друг другу в объятия. Суровое лицо лорда смягчилось. «Благослови вас Бог, только и мог произнести он. Графини и гости высыпали на лужайку, и заря нового дня осветила картину веселых поздравлений. Гертруда и Рональд повенчались, и счастье их не знало границ. Что еще добавить к этому? Да, вот что. Несколько дней спустя старый лорд был убит на охоте. Графиня была убита молнией, а ее двое детей свалились в глубокие колодец и тоже убились. Таким образом, счастью Гертруды и Рональда действительно не было пределов.